Глава 24. «Привет». Данил, коротко стукнув в дверь, заглядывает в мою комнату. «Не занята?» «Нет», — поднимаю взгляд от учебника и конспектов, разложенных на кровати. «Я лежу на боку и пытаюсь учиться. В голову уже ничего не лезет», — говорю с легкой улыбкой. Данил приехал из офиса и даже еще не переоделся, только снял пиджак и галстук, которые держит в руках. «Ты ела?» — спрашивает, не сводит с меня глаз. «Я весь день что-то жую», — отвечаю смущенно. «Скоро буду толстая». «Тогда пойдем вниз. Соглашение готово», — говорит Данил. «Нужно, чтобы ты его прочитала, и если что-то хочешь добавить, мы внесем. Еще скоро придет домработница. Пока мы разбираем соглашение, она наведет порядок». «Иду», — встаю с кровати. Данил внимательно следит за каждым моим движением. Отдергиваю домашнее спортивное платье. Очень мягкое и удобное. «Ты купила мало одежды. Ловит этот мой жест». «Достаточно», — пожимаю плечами. «Скоро я в нее не влезу. Смысл набирать». «Какая практичная», — усмехается. Открывает дверь шире и отходит в сторону, выпуская меня в коридор. «Идем в мой кабинет. Там будет удобнее». Кладет руку на мою талию и ведет к лестнице. А меня от его прикосновения будто током простреливает. Данил на лестнице держит меня за руку, как будто я падаю каждый день. Мы проходим через гостиную в коридор. Я в кабинете Данила не была еще. Позади нас открывается входная дверь. Данил оборачивается. «Добрый вечер, Данил Романович!» Звучит приятный женский голос, и я тоже оборачиваюсь. «Здравствуйте, Нина Аркадьевна!» С улыбкой говорит Данил. «Это Ирина!» Кивает на меня. «Нам нужно кое-что обсудить, поэтому занимайтесь своими обязанностями. Позже я познакомлю вас поближе». «Здравствуйте, Ирина!» Женщина смотрит на меня немного удивленно. «Добрый вечер», — улыбаюсь в ответ. Данил чуть нажимает мне на талию, подталкивая меня к кабинету. А я вспоминаю, как подслушала тот разговор и сбежала. «Проходи». Данил подталкивает меня к удобному высокому креслу. Сажусь. А он подходит к массивному столу и берет папку. Возвращается ко мне и занимает второе кресло. Нас разделяет круглый столик на уровне подлокотников. На него удобно ставить чашку или ноутбук. Я думала, что Данил сядет за свой стол, чтобы показать, что он здесь хозяин, но он садится рядом. Передает мне папку. Беру и открываю. Там несколько листов. На первом читаю наши полные данные, а дальше идут пункты. И первым идет сразу запрет на разглашение. То, о чем мне и говорил Данил. Я даже родителям ничего сказать не могу. Тем более журналистам или блогерам. Там прописана просто астрономическая сумма штрафа. Перечисляются все возможные виды. Основательно адвокат подготовился. Дальше идут мои обязанности. Прописаны даже походы к врачу и мое регулярное питание. «Это все пункты, чтобы ты не смогла навредить ребенку», поясняет Данил, поймав мой ошарашенный взгляд. «Ты считаешь, что я могу это сделать?» спрашиваю возмущенная до глубины души. «Я бизнесмен, Ира, и очень богатый человек». Данил и бровью не ведет. «Я привык предусматривать все, но иногда бывают форс-мажоры». Вот куда он меня определил. В категорию форс-мажоров. «По этим пунктам все понятно?» спрашивает. «Да», отвечаю, сдерживая слезы. Гормоны усиливают обиду. «Я и не собиралась ставить жизнь ребенка под угрозу», шепчу зло. «Тогда у тебя не возникнет проблем с выполнением этих пунктов», мягко произносит Данил. Продолжаю читать. Следующие пункты касаются обязанностей Данила. «Ты покупаешь моего ребенка», — говорю с горечью в голосе. «Я содержу своего ребенка», — жестко поправляет меня Данил. «Чем ты недовольна? Ты будешь обеспечена всем». «Но в золотых кандалах», — отворачиваюсь, чтобы проглотить слезы. «У ребенка будет все, о чем можно только мечтать». Своя комната, игрушки, питание, медицина и даже няня, куча одежды и прислуга. Все, кроме любящей семьи. Но хотя бы любящая мама у него будет. Может, и моих родителей к нему не допустят. Не знаю, не уверена. Как и не уверена в том, что у него будет любящий отец. «Это гормоны», — начинает Данил, но его прерывает звонок моего телефона. «Кто это?» Я почему-то показываю экран своего телефона Данилу. «Твой врач», уверенно отвечает. «У меня хорошая память на цифры». «Алло», настороженно произношу, сдвинув зеленый кружок. «Ирина Андреевна, добрый вечер. Из трубки звучит голос гинеколога. «У вас есть минута?» «Да, конечно, я вас слушаю», — отвечаю, но смотрю на Данила. «Ставь на громкую», — командует. Переключаю динамик. «По анализам у вас в целом все хорошо. Немного не в порядке гемоглобин, но это у беременных часто случается. Недостаток кое-каких микроэлементов, но это все выравнивается витаминами и питанием. Я бы хотела назначить вам видеоконсультацию в удобное для вас время. Приезжать к нам за рецептом не обязательно. Его доставит курьер. Копию я пришлю в мессенджер». «До чего техника дошла?» Тихо говорю, а Данил усмехается. «Договариваемся, что видеоконсультация будет завтра». Попрощавшись с врачом, возвращаюсь к документу. Дохожу до последнего пункта. Я думала, что узнала о циничности Данила все, но этот пункт бьет просто под дых. «Ты предлагаешь огромные деньги за... за...» Поднимаю полные шока глаза на Данила. «У меня язык не поворачивается это выговорить». «Да, он спокоен. Это отступные». «Отступные?» Я просто в шоке. «Зачем?» «Чтобы ты знала, сколько получишь, родив мне ребенка, и не делала глупостей». И вот он спокойный и холодный, в глазах нечто страшное проскальзывает. Я сижу, открыв рот, а Данил продолжает добивать меня. «Эту сумму ты получишь, если сразу после родов откажешься от ребенка. Естественно, ты лишишься всяческих прав. Воспитывать ребенка будут опытные няни». «Нет, неестественно!» С меня, наконец, спадает ступор. Я вскакиваю на ноги и встаю перед Данилом. От моего порыва папка шлепнулась на пол. «Может, в твоем мире это и естественно?» Я взмахиваю руками. Меня просто трясет все. «Но для меня нет. Можешь засунуть свои деньги себе в любое место. Я не продам тебе своего ребенка». «Это и мой ребенок тоже». Данил выгибает бровь, в его голосе ядовитый сарказм. «И по закону у меня есть на него права». «Я тебе его не продам», — чеканю каждое слово. «Я не позволю, чтобы моего малыша воспитывали чужие тетки. Пусть это хоть сама Мэри Поппинс будет. Плевать, у малыша есть мать. А вот будет ли у него отец, я сильно сомневаюсь. Скорее поверю, что ты будешь отстегивать деньги на содержание. И на этом все. Ты будешь вставать к нему ночью, играть с ним и кормить, учить ходить? Нет, Данил, ты скинешь его на нянек. Хорошо, если раз в неделю будешь интересоваться, как там дела. Ты, твой характер, твой образ жизни». «Воу, как интересно», — перебивает меня. «И что ты знаешь о моем образе жизни, а тем более о характере?» Я каждой клеточкой своего тела ощущаю подозрения, волнами накрывающие меня. «У тебя деспотичный характер. Ты привык командовать и прогибать. Меня несет от обиды». «А вся твоя цивильность — притворство. Ты все решаешь сам. Тебе плевать на мнение других». «Ошибаешься», — усмехается. «Мне далеко не плевать на мнение тех, кого я уважаю и кто проявляет компетентность в своей сфере. Что не так в моем образе жизни?» — прищуривается. «Все так», — горько усмехаюсь. «Работа, работа, работа и развлечения». «У меня большой и сложный бизнес». Откидывается на спинку кресла, кладет руки на подлокотники. «Это отнимает много времени, иначе никак». «Вот именно», — я сдуваюсь. «Все время у тебя отнимает бизнес. Ты в своем графике найдешь 5 минут на ребенка. Мне кажется, ты предпочтешь провести время другим способом». Не удерживаясь, выпускаю ядовитую стрелу. Данил тянет уголок губ в ухмылке. Он прекрасно понимает мой намек. Я смущаюсь, краснею, но упрямо задираю подбородок. «И ты готов отдать ребенка чужим, лишь бы не оставить с матерью?» Спрашиваю, мой голос дрожит. «Что ты за человек такой, Данил?» «Какой?» Спрашивает с ухмылочкой. «А мне так и хочется вцепиться в это холеное лицо ногтями. Первый раз жалею, что у меня нет длинных наращенных когтей». «Там написано, если...» — продолжает. «Но не написано, что ты обязана отказаться, Ира. Прочитай еще раз внимательнее, и ты увидишь, что поняла этот пункт превратно». Он начинает наклоняться, и я делаю шаг назад. Данил поднимает папку и протягивает мне. Смыкаю на ней пальцы, тяну на себя. Но Данил не отпускает. Смотрит мне в глаза, произнося. «Но в одном ты права. Мой мир сильно отличается от твоего. Он гораздо более жестокий. За улыбками прячут зависть. А за пазухой всегда припасен камень. Хорошие девочки в моем мире не выживают. Это не повод сбегать от собственного ребенка. Я дергаю папку на себя, и Данил разжимает пальцы. Для многих такая сумма еще какой повод. Данил смотрит на меня внимательно. Он улыбаться перестал. Тем более, что все прочие подарки и покупки остаются за тобой. Жаль, что ты меня нашел. Я опускаюсь обратно в кресло. Я бы сама родила и воспитала малыша. Да, у него бы не было золотых погремушек, зато была бы любящая семья. И он бы не вырос таким заносчивым засранцем, как ты. Выпаливаю в сердцах и открываю чертово соглашение. У меня руки дрожат от злости и обиды. Хочется надавать этой папкой по упрямой башке Данила. Но я медленно читаю каждое слово. Вникаю. Да, он прав. Чертов засранец прав. Я вспылила, не до конца поняв смысл пункта. Итак, есть вопросы. Данил снова откинулся на спинку кресла. Он расслаблен и доволен, как кот, наигравшийся с несчастной мышкой вдоволь. У меня вопросов нет. Это соглашение до родов предусматривает практически все. Я могу ни о чем не беспокоиться. Данил все решит. «После того, как я рожу?» Спрашиваю уже спокойнее. «До этого момента еще полгода», — отвечает Данил. «Всегда можно заключить новое соглашение». «На все у тебя контракты», — вздыхаю. «Я не верю в любовь», — произносит резко. «Исключения лишь подтверждают правила. Их слишком мало, чтобы переломить мое мнение. Так тебя все устраивает?» «Да», — я закрываю папку. «А что там может не устраивать?» «Хотя есть один пункт. Вот только требовать его внести в соглашение я не могу. У меня нет таких прав». «О чем задумалась?» Данил четко улавливает перемену в моем настроении. «Говори, Ира. Я не телепат. Недомолвки приводят к неправильным выводам». «Здесь?» — кладу ладонь на папку. «Все пункты касаются меня. Чего я не должна делать и что обязана? А ты?» Данил выгибает бровь вопросительно. «Даже чуть подается ко мне». «Ты меня не уважаешь, сам сказал. Мое мнение тебя не волнует. И поэтому, пока я буду сидеть в твоей великолепной квартире, ты без ограничения будешь вести свою обычную жизнь. Это даже удобно. Одна вынашивает ребенка, а другая не портит фигуру и всегда готова. Та блондинка, которая чаще всего мелькает с тобой на фото, явно бы не захотела портить фигуру». «Ну, ты права в двух вещах. Целибат я соблюдать и правда не собираюсь. И да, рядом с собой в постели я хочу видеть блондинку,